После того сильного ливня, во время которого обнаружили труп тренера Болтенкова, несколько дней погода стояла вполне обычная для московского мая, прохладная и пасмурная. Тимур Ахмедович Баглаев любил такую погоду, а вот яркого солнца он не любил и даже не мог бы объяснить, почему. Вроде все хорошо, и небо голубое, и ветерок такой приятный, уже по-летнему теплый, а настроение у следователя портилось моментально. Стоило ему утром открыть глаза и увидеть залитый солнцем паркет. Окна спальни в его квартире выходили на восток. Вот и сегодня, едва поняв, что погода переменилась, и приятная, столь милая его сердцу серенькая пасмурность ушла, Тимур Ахмедович расстроился. С женой и детьми во время завтрака был немногословен, с руководством на утреннем совещании дерзок, с подследственными вел себя жестко и недоброжелательно. После обеда посвятил 2 часа составлению процессуальных документов, посмотрел на часы и уже с удовольствием подумал о том, что до назначенного на 16:30 следственного действия по делу об изнасиловании осталось целых 40 минут, за которые можно успеть. Но выяснилось, что успеть никак не получится, потому что позвонил дежурный и сообщил, что к следователю Баглаеву пришел адвокат Кирган. Велик был соблазн не пустить, сославшись на занятость, или вообще попросить дежурного сказать, что его Баглаева нет на месте, на выезде он, и когда вернется, неизвестно. Велик. Но Тимур Ахмедович такие фокусы проделывать очень не любил, и если и прибегал к ним, то только в самых крайних случаях. А сегодня случай был явно не крайний. С этим адвокатом Баглаеву сталкиваться раньше не приходилось, хотя фамилия показалась ему знакомой. И еще до того, как открылась дверь, Тимур Ахмедович вспомнил седовласого немолодого адвоката, которого приглашали к ним на юрфак университета читать лекции для тех, кто специализировался по кафедре уголовного процесса. «Неужели он до сих пор практикует?» С удивлением и невольным уважением подумал Баглаев, ожидая увидеть в своем кабинете весьма пожилого господина. Вошедший же в кабинет господин был отнюдь не седовлас и выглядел примерно ровесником самого Баглаева, однако сходство с тем, кто читал лекции, было налицо. Ну, конечно, это его сын. «Добрый день, я адвокат Кирган Виталий Николаевич». Вошедший стремительным шагом пересек кабинет и протянул Баглаеву руку. «У меня соглашение о защите Ломзина». «Баглаев Тимур Ахмедович», — представился в ответ следователь. Адвокат положил перед ним на стол ордер и удостоверение адвоката. Тимур Ахмедович с непроницаемым лицом сделал ксерокопию удостоверения и вернул документ владельцу, открыл сейф, достал дело и положил в папку копию вместе с ордером. «Итак, Виталий Николаевич, я вас внимательно слушаю». Баглаев сделал серьезное лицо и вопросительно уставился на адвоката, будто не понимая, зачем вообще тот пришел и что собирается здесь делать. Кирган обаятельно улыбнулся. «Документы покажете?» «Документы. Конечно, покажет следователь документы адвокату, не имеет права не показать. Но не так же сразу». Тимур Ахмедович выразительно посмотрел на часы. «К сожалению, у меня через 20 минут свидетель придет на допрос. Ничего, я успею», — дружелюбно откликнулся адвокат. «Да у меня тут и места нет. Куда вас посадить? Видите, весь стол завален бумагами. А убрать их я не могу. Мне нужно с ними поработать до допроса». «Да ничего, я в уголке на коленке». Внезапно плохое настроение Баглаева исчезло. Ему стало весело. Адвокат смотрел ему прямо в глаза и тепло улыбался, и Тимур Ахмедович невольно улыбнулся ему в ответ. Они оба понимают, что это часть игры — дежурный обмен репликами. Следователь не должен как-то особенно не любить адвоката, если, конечно, этот адвокат играет честно и по правилам. Наоборот, любой здравомыслящий следователь к адвокату относится хорошо, потому что соблюдение всех правил, касающихся участия защитника, это гарантия того, что приговор суда не будет впоследствии отменен из-за процессуальных нарушений, допущенных во время предварительного следствия. Да и на суде позицию обвинения труднее будет оспорить, если все следственные действия выполнены в соответствии с законом и участие защитника при их проведении было должным образом обеспечено. Конечно, не со всяким адвокатом у Тимура Ахмедовича отношения складываются дружелюбные. Адвокаты ведь тоже разные бывают, те, кто пришел в адвокатуру сразу, и те, кто решил заняться адвокатской практикой после того, как отработал в следствии или полиции. Вот этих последних Баглаев страсть как не любил. Почему-то большинство из них, если не все, начинали знакомство с информацией о том, что они из своих тоже отрубили на ниве обвинения преступников. Но ты же понимаешь, семью кормить надо, а в полиции какие зарплаты? Да и наследствие не лучшее. А так-то я все понимаю, и мы с тобой всегда договоримся. Этого следователь Баглаев совершенно не выносил и ничего, кроме презрения к таким защитникам, не испытывал. Ну, принял ты решение перейти на более доходную работу. И ради бога, твое право, чего ты оправдываешься? Такие оправдания вызывали у Тимура Ахмедовича вполне определенные подозрения в том, что данный адвокат не столько реально осуществляет функцию защиты, сколько пытается решать вопросы, используя многочисленные старые связи в следствии или розыске. Противно. Но этот Кирган был явно не из таких. Почему-то бывших свидетелей и полицейских Тимур Баглаев вычислял с первого взгляда. То ли глаза у них другие, то ли манера говорить, держать себя. Он ни разу не ошибся. И слова о том, что у него совершенно нет времени и в кабинете нет места, были ничем иным, как обыкновенным прощупыванием. Будет заискивать, начнет угрожать и давить. Или проявит чувство юмора. Судя по чертикам, прыгавшим в глазах у адвоката, с чувством юмора у него было все в порядке. — Ну зачем же на коленках? — возразил Баглаев. — Вы приходите после 7 вечера, где-то в 7:30. Я вам и время уделю, сколько понадобится, и стол освобожу, чтобы вы нормально сидели. — И копировать разрешите? — недоверчиво осведомился Кирган. — Отхитрец! По закону обвиняемый и его защитник имеют право копировать материалы уголовного дела, в том числе и при помощи технических средств, только после окончания предварительного следствия в процессе ознакомления с материалами уголовного дела. А следователь обязан им это право обеспечить, как того требует статья 217 Уголовно-процессуального кодекса. До этого священного момента адвокат имеет право только делать выписки. В принципе, он может хоть весь документ целиком переписать, на это никаких ограничений нет. Но копировать, например, при помощи фотоаппарата, мобильного телефона или ксерокса, может, если следователь разрешит, но может и не разрешить, потому что до окончания следствия он не обязан давать такое разрешение на его усмотрение. Так разрешать или не разрешать адвокату Киргану копировать те документы, на ознакомление с которыми у него есть закрепленное в законе право? Баглаев быстро попытался восстановить в памяти имеющиеся в деле документы, которые имеет право посмотреть адвокат, протокол задержания, постановление о возбуждении уголовного дела, письменное объяснение задержанного, протокол допроса, постановление о применении меры пресечения, протокол обыска. Ну, еще рапорты сотрудников полиции о получении информации и обнаружении трупа. Да, протокол обыска, будь он неладен. Ведь по статистике 2 убийства в один и тот же вечер на одной и той же территории – вещь достаточно маловероятная, если, конечно, эти убийства между собой никак не связаны. И черт же дернул 2 преступников совершить свои злодейства именно на этой территории и с таким маленьким разрывом во времени. Конечно, начальство тоже можно понять. Убийство высокого чиновника из окружной префектуры для него важнее, чем убийство какого-то тренера по фигурному катанию. Поэтому Баглаеву велели все бросить и мчаться на соседнюю улицу на взрыв автомобиля, в котором зампрефекта округа собрался ехать домой, выйдя из гостей. Как чувствовал Тимур Ахмедович, что добром это не кончится. Не в его правилах было бросать начатое дело на полдороги и переключаться на другую работу, особенно если недоведенное до конца дело грозит обернуться неприятностями. Вот оно и обернулось. Обыск он провести не успел, провел уже утром и, разумеется, ничего не нашел. Было бы смешно. Подозреваемого-то задержали и увезли в отдел, но остались жена, бывшая спортсменка и активно занимающаяся спортом взрослая дочь, то есть две сильные, волевые и физически подготовленные женщины. Понятно, что они с момента ухода следственно-оперативной группы до момента возвращения следователя с обыском успели все, что нужно, выбросить или уничтожить. Так что протокол обыска, не принесшего никакого результата, не мог бы стать венцом следственного успеха Баглаева. Но, в конце концов, это еще только самое начало расследования. Ничего страшного, если успеха на этом этапе нет. Вернее, он есть, потому что подозреваемый установлен и задержан. Но какой-то неполный. Методичному и неторопливому Тимуру Ахмедовичу все это очень не нравилось. Но, с другой стороны, стыдиться этого протокола нечего. В нем все правильно, никаких нарушений. А то, что результата нет, так это дело житейское. Поправимое дело. «Копировать разрешу», — помедлив кивнул он Киргану. «Про последующие материалы поговорим потом, там видно будет, а те, что на сегодняшний день имеются, можете копировать, если хотите». «Спасибо», — широко улыбнулся адвокат и положил на стол перед Баглаевым скромную простую визитку. «Надеюсь, до вечера ничего срочного не произойдет, и вам не придется меня вызывать. Но на всякий случай оставлю вам свои координаты уже сейчас. Да, и разрешение на свидание в СИЗО мне нужно». Баглаев решил, что идти навстречу этому, в общем-то, симпатичному адвокату, конечно, можно, но не стоит делать это столь рьяно. Копировать материалы разрешил? Уже хорошо. Пусть скажет спасибо. Да, по закону адвокат имеет право на свидание с обвиняемым или подозреваемым с того момента, как он вступает в дело. Это факт. И следователь не имеет права ему этого не разрешить. Но в следственном изоляторе у защитника попросят документик, бумажку, подписанную следователем и украшенную печатью следственного подразделения. И вот эту самую бумажку можно организовать сразу, а можно и подтянуть кота за хвост, чтобы адвокату жизнь совсем уж медом не казалась. «Разрешение получите вечером». Баглаев с сожалением развел руками. «У меня печати в кабинете нет, она в канцелярии». Чертики в глазах Киргана запрыгали еще веселее. Судя по всему, он был действительно опытным адвокатом. — Тимур Ахмедович, — произнес он, — я чрезвычайно высоко ценю вашу готовность к конструктивному сотрудничеству. До вечера. Они пожали друг другу руки. Глядя вслед выходящему из кабинета адвокату, следователь Баглаев с усмешкой подумал о том, что Кирган, пожалуй, обыграл его в первом раунде. Он явно не планировал ехать в тюрьму прямо сегодня, поэтому получение разрешения на свидание с подзащитным вполне могло подождать до вечера. Сперва он хотел ознакомиться с документами, чтобы составить предварительный план и понять, какие сведения ему нужны от тренера Ломзина и о чем его нужно спросить в первую очередь. Что ж, грамотно. Будь на его месте сам Баглаев, он бы действовал точно так же, со своей любовью к методичности, последовательности и подготовленности всего и всея. Поэтому Кирган и согласился так легко принять дурацкое объяснение об отсутствии круглой печати, которое могло обмануть разве что совсем уж неопытного защитника. И фраза, которую он сказал на прощание, Баглаеву понравилась. Надо будет запомнить и в соответствующих случаях применить. Хорошая фраза. В первый момент и не поймешь, всерьез сказано или с издевкой, а придраться не к чему. Посматривая на дисплей навигатора и выбирая маршруты объезда, Настя Каменская в которой уже раз мысленно поблагодарила изобретателей этого замечательного устройства, позволяющего хотя бы частично избегать длительного застревания в пробках. Хорошо бы и встречу с Натальей Ломзиной сократить до минимума, чтобы сэкономить время. Работать по заданию адвоката по уголовным делам — удовольствие, которое выпадало нечасто. И Настя считала большой удачей, если такую работу Стасов поручал именно ей. Адвоката Киргана она не знала, этот человек был для их агентства клиентом новым, никогда прежде работать с ним не приходилось. Стасову позвонил его приятель, тоже глава частного агентства, и сказал, что к нему обратился его знакомый адвокат, с которым они раньше несколько раз уже сотрудничали, но у него довольно объемное задание. А в агентстве, как назло, сейчас все заняты, потому что их наняли проверять добросовестность партнеров по крупной сделке. Может, возьмешься помочь хорошему человеку? Стасов взялся. Уж о чем они говорили с заказчиком Насти неведомо, а только сегодня с самого утра Владислав озадачил ее новым заданием. Нужно найти врагов двух тренеров по фигурному катанию — Михаила Болтенкова и Валерия Ломзина. Один из них убит, второй арестован по подозрению в убийстве, но есть основания полагать, что Ломзина подставили. Хорошо бы, как напутствовал ее Стасов, найти такого фигуранта, который имел бы большой острый зуб одновременно на обоих. Тогда все становится прозрачным. Одного убили, второго подставили. Ну что ж, для поиска врагов при таких раскладах у Анастасии Каменской был давно отработанный метод, чрезвычайно простой, но позволяющий получить быстрый результат. 25 лет службы в уголовном розыске научили ее, что получать информацию у членов семьи, как потерпевших, так и подозреваемых обвиняемых, дело с точки зрения времени весьма затратное. Люди в стрессе, в переживаниях, им трудно сосредоточиться и рассказывать именно то, что нужно оперативникам. Им хочется говорить то, что, как им кажется, выставит их близкого в как можно более выгодном свете. Одним словом, они стараются рассказать совсем о другом и ответить на совсем другие вопросы. Наталья Ломзина уже ждала ее на улице перед подъездом. Сразу после встречи ей нужно было ехать на работу. Ну что ж, у нее тоже нет времени, и это обнадеживает. Первое, о чем спросила Настя, о здоровье Валерия Петровича Ломзина. Ответ на этот вопрос обычно сразу прояснял расстановку сил в семье. Если по ответу Настя поняла бы, что Ломзин с женой свои проблемы не обсуждает, то и о врагах спрашивать бессмысленно. Наталья Сергеевна их наверняка не знает. Если же Наталья Сергеевна начнет подробно рассказывать о том, как ее муж себя чувствует и чем болеет, то здесь будет хороший шанс узнать имена его недоброжелателей сразу. Ломзина вопросу удивилась, но ответила, что у Валерия Петровича со здоровьем все в порядке, больничного 100 лет не брал, ни на что не жаловался. «Жаловаться не в его характере», — сказала она. И даже когда болели травмированные во время спортивной юности суставы, потихоньку глотал таблетки, но ни слова не говорил. Я узнавала о том, что у него что-то болит, только иногда, когда вдруг случайно видела в мусорном ведре пустую упаковку из-под лекарства. Ответ Насти удовлетворил. Она по опыту знала, что ответить на вопрос «кто враги?» очень трудно, особенно людям незлобивым и порядочным. Всегда страшно оболгать человека, бросить на него тень, если он ни в чем не виноват. Поэтому лучше спросить, кто друзья. А уж о врагах поспрашивать именно у этих друзей. И еще одно Настя знала твердо. Человек, не имеющий параноидальных наклонностей, никогда не будет своей жене рассказывать о том, что кто-то желает ему зла. Друзьям, да, расскажет, поделится, но не жене. Почему это так, она не знала, но подозревала, что дело в нежелании казаться уязвимым в глазах любимой женщины. Вот огромное количество мужчин ни за что не пожалуются дома на плохое самочувствие или проблемы на работе, хотя именно дома находятся их самые близкие люди, те, кому не безразлично. Но почему-то значительная часть мужчин считает, что перед своими близкими они не имеют права быть слабыми и беспомощными. Похоже, Валерий Петрович Ламзин был из их числа. Поэтому спрашивать у Натальи Сергеевны о врагах вряд ли имеет смысл. А вот о друзьях самое оно. Особенно о тех друзьях, которые по тем или иным причинам отдалились в последнее время. Через полчаса Настя рассталась с Натальей Ламзиной, имея в руках имя и номер телефона тренера по фамилии Гулин. По убеждению Натальи Сергеевны, ее муж и Гулин очень дружили. Дружили много лет, но в последние 2-3 года общаться перестали совсем. По словам Валерия Петровича, Гулин как-то раз без предупреждения пришел к нему на тренировку под предлогом какого-то срочного личного вопроса, а сам подсмотрел новые хореографические находки, которые придумали Ламзин вместе с хореографом, и вставил их в программу своей ученицы. Конечно, Валера не думал, что Гулин вот так сподличил обдуманно, рассказывала Наталья Сергеевна. У него действительно был срочный вопрос, не терпящий ожидания, но когда он увидел то новое, что делала Валерина спортсменка, то не смог удержаться и украл. — И что потом? — с интересом спросила Настя, которая в фигурном катании не понимала ровным счетом ничего и совершенно не представляла себе, что такое украсть хореографическую находку и какова цена такого поступка. Разве плохо, когда разные спортсмены выполняют один и тот же элемент? Понимаете, у Гулина спортсмены более взрослые, и у его девушки эти движения, шаги и повороты смотрелись более выигрышно, более элегантно, чем у Валериной девочки. И потом, Валерины ребята на международные соревнования не ездят, уровень не тот, а Гулин своих юниоров тот год повез на этапы гран-при и показал программу с этой хореографией международному судейскому корпусу. Валерина ученица выглядела не так эффектно и показывалась только на нашем льду, в России. И все сразу заговорили о том, что это не Гулин украл идеи Ламзина, а наоборот, Ламзин обокрал Гулина. Но поскольку его спортсменка слабее, то и выглядела она намного хуже. — Ваш муж был расстроен? — Расстроен — не то слово. Он был в ярости. Валера страшно орал и ругался. И с тех пор имя Гулина в нашей семье под запретом. За 30 минут разговора они успели несколько раз дойти до ближайшего перекрестка и вернуться назад. Настя, конечно, предпочла бы сидеть, но в нынешних условиях, когда она уже не офицер, за спиной которого стоит государство, а просто частный сыщик, приходится уступать и делать так, как удобнее заказчику. А заказчиком в данном случае выступала именно она, жена задержанного, хоть и при посредничестве адвоката. Наталья Ламзина в движении чувствовала себя явно более уверенно. Они распрощались, Ламзина быстрым шагом направилась к автобусной остановке, чтобы добраться до ближайшего метро, а Настя Каменская вернулась к машине и позвонила тому самому Гулину, чтобы попробовать договориться о встрече. Услышав, что речь идет об аресте Ламзина, Гулин долго держал паузу, потом со вздохом неохотно согласился и продиктовал адрес.